которым эти перемены связаны с психическими свойствами, дело будущего, может быть, уже недалекого. Самая большая беда графологов, как и многих иных претендентов на знание человеческой души, в неопределенности самого предмета исследования. Чтобы знать личность, нужно знать, что мы хотим о ней знать. Закорючки и завитки почерка разложить по полочкам, вероятно, не так уж сложно. Но кто возьмется точно определить, что такое впечатлительность? В русском языке, по подсчету профессора Платонова, содержится более 1500 слов, обозначающих различные свойства характера, личности, души. Это просто необозримо, особенно если представить себе все их возможные сочетания для описания одного человека. И если учесть, что все эти определения частично перекрывают друг друга, а вместе с тем каждое имеет свой неповторимый нюанс, тысячекратно меняющийся от соприкосновений с другими. Человек веселый и добрый, человек веселый и наглый. Разная веселость. А сколько психических качеств вообще не имеет определений? Графолог, пытающийся увязать закорючки письма с этой стихией, подобен человеку, вознамерившемуся выловить удочкой рыбу из океана. И все же бывают случаи, когда по почерку удается весьма тонкая психогностика. Когда я распечатываю очередное письмо от незнакомого человека, беглого взгляда, брошенного на строчки, иногда уже на конверт, достаточно, чтобы некое ощущение, если и не подсказало, от какой личности и о чем письмо, то, по крайней мере, сразу отсекло множество вариантов. Здесь, конечно, срабатывает интуитивный статистик, сидящий в каждом из нас. О том, что можно узнать о человеке по телефону. Психологема пятая и последняя. Это о голосах. О психологии голоса. Да, это тема. Только вот сейчас мне подумалось, что хоть тема эта бесконечно емка, вряд ли о ней можно много сказать. Тут надо просто слушать как музыку. О музыке ведь пишут неимоверно много и иногда прекрасно. Но все это не имеет к ней никакого отношения. Итак, два телефонных звонка. Совершенно нейтральные и неинформативные. Оба раза спрашивали отсутствующего, узнавали, когда будет. Первый голос мужской, очень высокий, на одной ноте, говорил быстро, комкая слова. Второй глубокий бас с четкими модуляциями. Каковы внешность и характер звонивших? Разбор. Сразу скажу, что есть люди, их немного, которые умеют определять по голосу и довольно точно физический и психический облик. Вы звоните по телефону, они в первый раз вас слышат, но уже видят насквозь. Вот так-то. Это не блеф. Таких людей выявил в специальном исследовании американский психолог Олпорт. Среди них больше женщин. Экстравертов и интровертов они определяют сразу. Один знакомый автора, психолог-любитель, в одни туманной юности производил эксперименты по следующей оригинальной четырехступенной методе. Первое. Набираются наугад импровизированные номера телефонов, пока не ответит юный женский голос. Что происходит при должном напряжении интуиции в 50% случаев с первой же попытки? Второе. Устанавливается вокальный контакт при оптимальном интонировании удающихся в 70% случаев. Третье. На основании вокальных характеристик испытуемый сообщаются детали ее внешности, биографии и личной жизни, чем в 99% случаев достигается заинтересованность в продолжении эксперимента. Четвертое. Назначается визуальное свидание, во время которого результаты эксперимента подвергаются контрольной проверке. Данные об окончательных результатах пока еще не обработаны статистически, так что сообщить о них я ничего не могу. Имеется, однако, гипотеза, согласно которой результат третьей степени основывается преимущественно на эффекте неопределенности, он же таинство демагогии, о котором смотрите выше.